23. Открыв дверь и обнаружив за ней Марианну, Тед первым делом подумал: «Я не знаю, во что одет», и не стал себя оглядывать. У него было скверное ощущение на сей счет, подтверждать его не хотелось, и потому он упер взгляд в гостью, а та сказала: «Привет, Теодор». Теду показалось, что он помнит затянувшийся торг, который завершился соглашением, что называть его надо Тедом. А может, и нет. «Привет, сестра смерти». «Консультант в горе». «Привет, консультант смерти». Она терпеливо улыбнулась, но не поддалась ни на уловку, ни на чары. «Как мило, что вы приехали побыть с отцом». «Как мило, что вы несете смерть. Ну, в смысле, на дом. Обходы делаете». «Надолго вы?» Тед осознал, что ему до зарезу хочется пустить пыль в глаза этой женщине. Сосиски есть на скорость, например. И покачал головой. Он понимал, что этой мысли тут не место и не время. Ответил: «Знаете что, да сколько потребуется. Я такой вот человек, благодетель. Это мое. Я делаю благо». «Вы благодетель». «Угу». Он уставил свои темно-карие глаза. В них были крапинки янтарного и орехового, словно прожилки в драгоценном камне, что намекают на сокровища, скрытые внутри. Ему по-прежнему хотелось сказать ей, что он ради нее сосиски готов жрать, пока не лопнет, но прикусить язык ума хватило. Она сказала: «Ух ты, смотрите-ка, у вас отцовы глаза». Тед почуял, что Марти ей очень нравится, и что быть на него похожим, вероятно, в кои-то веки неплохо. «Ну, думаю, я на 50% он, в гинекологическом смысле». Тед почувствовал перемену погоды, будто сказал что-то странное, но не понял, что именно. Попытался проиграть в голове, что именно сказал, но слышно было плохо. «Вы хотели сказать, в генеалогическом смысле?» «Да, я так и сказал». «Вы сказали, в гинекологическом». «Нет, не сказал». «Сказали, сказали». «Нет, это вы так сказали». «Боже, какой идиотизм! Ему что, 4 года?» «Возможно». Он заметил их отражение в зеркале в прихожей. Ее он увидел первый, и его поразил этот профиль напротив. Другой человек, красавица, да. Но появилось новое измерение, глубина, скрывавшая столько же, сколько являвшая. А следом увидел себя. На нем были старые пижамные штаны нью-йоркских янки, доходившие до середины голени на манер кюлотов. Что надо, вид. Пузо. С пузом он сейчас не готов был разбираться совсем, и потому взялся за патлы, бля. Сгреб их в горсть и закрутил в подобие узла. У линии волос заявила себе пот. «Вы сказали, что вы на 50% ваш отец в гинекологическом смысле. Похоже, придали новую глубину обороту яблока от яблони». «Ужас какой! Нет, ни в коем случае. Но в любом случае, если мы об этом, уверен, я куда больше 50%. Это не, скажем так, я противоположность 50%, что бы это ни значило, вероятно, как Иисус. Как показывает табак у меня в голове». «Какую-то новую математику вы разрабатываете?» «Можно я закрою дверь? Вы постучитесь еще раз, и мы все это проделаем заново». Предполагалось, что это может показаться забавным. Предполагалось и то, что оно может забавным не показаться совсем. Что, может, это валун над пропастью, и покатиться он может куда угодно и в землю, обетованную ему на голову. Вероятно, я оговорился. Как утверждал Фрейд, случайностей не бывает. «Ой, разыграли карту с Фрейдом. Ладно, круто. Хотите, чтобы я отбился Юнгом? Или даже вытянул Отто Ранка? На этом можно было бы и соскочить. Неплохой вброс. Но Тед решил милосердно добить. Фрейд Шмейд». «Во как! А зря. Его милосердно добивать не стали. Отомстили. Угу. Чем это пахнет?» «Моим позором». «Ваш позор пахнет, как маршмеллоу». Марианна, озабоченная гарью, протиснулась мимо Теда в дом. Понеслась к источнику дыма на третий этаж. Тед карабкался по лестнице следом, голова в нескольких дюймах от ее восходившей задницы. Тед готов был подниматься по этой лестнице весь день напролет. Это еще что за чертовщина? Ой, ой! Он почувствовал, как зародился стояк, а Тед и не помнил, когда с ним такое последний раз случалось. Весной 1976-го? Что-то было с парусниками и пьяной женщиной, возможно, трансвеститом в Квинзе. А ладно, хер у него заворочился, как человек, потревоженный во сне, разбуженный шумом за окном, но неуверенный, стоит ли как следует просыпаться и идти проверять, в чем дело. «Интересно», — подумал Тед и вновь услышал отцовы слова у себя в голове. «Ты не потянешь». Согласился. Следом за сестрой смерти и за своими мыслями о ней он дошел до кабинета, где Марти жарил теперь маршмеллоу, насаженные на острие рекламного зонтика бостонских красных носков. Марианна обозрела сцену, замерла, кивнула. Увидела журналы, сожжение, а остальное поняла наитием. Она такое видала и прежде. Умирающие люди часто просят все уничтожить, как горящие корабли северных огненных погребений, особенно очень личные вещи, творческие, будто обреченным не хотелось быть после смерти уязвимыми, чтобы не копались в их прахе грифы потомки. Это многих заботит. Она читала, что неудачливых альпинистов, которые падали с высоты или теряли тропу и исчезали в холоде Гималаев, иногда находили без одежды. Так некоторые из них нелогично отвечали на замерзание до смерти. «Парадоксальное раздевание» называется. Судя по всему, когда тело на холоде отказывает, кровь уходит из конечностей вглубь, к жизненно важным органам, в тщетной попытке сохранить организму жизнь. Но когда это происходит, уже слишком поздно. Замерзающий переживает последнюю стадию умирания как перегрев и, пытаясь как-то обустроиться, может снять с себя одежду при минусовых температурах, леденея и сгорая одновременно. Огонь и лед, вмерзая во время, сгорая на костре. Она все это прекрасно понимала. Костер Марти — что-то в этом духе, рассудила она. Холодный жар, парадоксальный стриптиз человека, не желающего, чтобы его видели. Она подошла к Марти и обняла его за талию. Они вместе смотрели, как жизнь вылетает в трубу. «Вот к этому огонь все и сведет?» — спросил Марти. На его попытку иронически отстраниться Марианна ответила, прижавшись к нему еще теснее. Теду, глядевшему на них сзади, они казались любовниками. Май-декабрь. Или даже июль-февраль. Марти упокоил голову у Марианны на плече, вытащил зонтик из огня и сделал подношение. «Маршмеллоу? Завтрак чемпионов. Может, это я придумал». И взяла она, и ела.